Глава 55. Мы пробыли на Земле часа 3, не дольше, и вернулись в Академию в расширенном составе. Обе мои сестры, незамужние, бездетные, решили, что обучение магии намного интереснее, чем работа на дядю сутками напролет. А потому прощай, Земля, и здравствуй, такая загадочная Академия магии. Две новеньких драконессы идут к тебе. Я не стала их разочаровывать или пугать последствиями. Даже не подумала привести примеры из своего обучения. Не нужно это. Потом еще обвинят меня в том, что я своими уговорами сломала им жизнь, не позволила на своей шкуре испытать все тяготы обучения. А потому обе сразу же по прибытии отправились в общагу. Теперь они станут жить вдвоем в одной комнате. Пока, по крайней мере. Завтра им предстояло сдать единый экзамен и поступить, скорее всего, на первый курс академии. Ну а дальше? Все будет зависеть исключительно от их специализации и будущих умений. Жизнь была в их руках, учебы тоже. Такие адепты, появившиеся здесь в середине, а то и в конце учебного года, обычно учились по индивидуальной программе. Так что в ближайшие полгода мои сестры могли не бояться экзаменов. После сестер Раймонд отправил порталом в общагу и меня, в мою комнату. И даже не попрощался, гад такой. Словно все происходило ровно так, как он и задумал. И мое мнение обо всем произошедшем ему было ни капли не интересно. Нария с Ларой уже ждали моего появления, активно гадая, что же там был за сюрприз. «Не поверите, я устало опустилась на свою кровать. Он отвел меня в мой немагический мир. Но тот, в котором я родилась. Заранее собрал моих родителей и двух сестер, рассказал об академии, продемонстрировал пару трюков. Ну, тот с огоньком на ладони и якобы чтение мыслей. И сманил обеих моих сестер сюда, учиться. Удивленные возгласы подруг дали мне понять, что не только я была шокирована сегодняшним днем. И что, теперь у нас появились еще две родственницы богов? Напряженно спросила Нария, уловив саму суть. Я только устало хмыкнула. И как ты догадалась? Все претензии к нашему ректору. Лично. Лара с Нарией выругались, используя словечки орков и троллей. «Ну, тут и так было весело», — проворчала разочарованная Лара. «А станет еще веселее». «Ну, пока не станет», — пожал я плечами. «Ни Диана, ни Вера еще не общались с родичами богами». «Ты правда думаешь, что бог войны упустит возможность в ближайшее время лично увидеться?» «С праправнучками?» — иронично спросила Лара. Ответить мне было нечего. Я понятия не имела, что произойдет дальше. Но догадывалась, что Раймонд вывез сестер в этот мир не просто так. У него явно были на них определенные планы. И, возможно, эти планы заранее были согласованы с богом войны. Уж очень самоуверенно вел себя Раймонд. Не стал бы он так поступать, не имея он за спиной защиту и поддержку. Но в одном я была полностью согласна с Ларой. Тут в ближайшее время станет очень-очень весело. А на следующий день у нас началась привычная рутина. Завтрак, пары, обед, пары, ужин, сон. Ничего нового. Все то же самое, что и было раньше. Но так как впереди маячила сессия, то и нагружали нас преподы все до единого сильнее, чем в начале года. И это, конечно, было вполне естественно для нас, третьекурсников. И каюсь, за своими занятиями я целиком и полностью позабыла о сестрах. У меня ни разу не возникло мысли прийти к ним в гости, в комнату в общаге, проведать их обеих, спросить, как дела, может помочь обжиться, подсказать что-нибудь с заданиями и расписанием пар. Я полностью погрузилась в учебу, наверное, подспутно надеясь, что или одна из них... или обе все же одумаются и вернутся на Землю, к родителям. Хотя прекрасно знала, что внемагические миры не возвращаются, даже будучи отчисленными из Академии, что на самом деле случалось крайне редко. А потом, во время очередной пары, Аргашас с удивленным выражением на лице поведал нам, что одна из адепток-первокурсниц сумела найти подход к своенравным пегасам. Сразу, с первой попытки. И злобные пегасы стали при ней кроткими, как овечки. Даже не рыкнули ни разу. И если она будет продолжать себя вести подобным образом все годы обучения, не станет пропускать пары, начнет ответственно относиться к учебе и сдаче сессии, то потом на выходе из академии ей предложат поработать здесь на месте самого Аргашаса. А он, мол, к тому времени вернется в родной мир. Потому что работа в академии, конечно же, высасывает много сил из всех преподавателей. Сказал и взмахнул рукой, показывая фотоголограмму той самой умелой адептки. И я с удивлением узнала в этой странной девушке свою собственную сестру — Веру. Тонкокостная, худая, изящная. Она и на земле отлично ладила со всеми животными. Могла без проблем подойти к уличной собаке, покормить или погладить ее, или отбить котенка от злобной своры. И там, где других защитников разрывали бы на кусочки, грозно рычавшие псы, ее никто не трогал. Даже не рычали в ее сторону. Теперь же, получается, ее необычные способности нашли применение в магическом мире. «Ну и родственники у тебя!» Потрясенно пробормотала Лара, когда я рассказала им с Нарей вечером обо всем. Мы разлеглись на постелях, обложенные конспектами, болтали, пытались отдохнуть от домашки на завтра. «Божественная кровь, что ты хочешь?» Фыркнула Нария. «У Ники, видишь, пока получается зельеварение и некромантия. Неплохо идет боевка. А у ее старшей сестры появилась связь с животными. Мне уже интересно, чем порадует академию младшая сестра». Мне тоже было интересно. Хотя не только. Еще и завидно. У меня, значит, вся сила ушла в разрушение и насилие над личностью. Если так можно сказать про зельеварение с его зельями правды и приворотами. А у Веры получается связь с животными. Сейчас еще Диана удивит, и можно припирать к стенке Раймонда, спрашивать, для чего конкретно понадобились ему мои сестры.